История одной повести. Планета Марс. Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Карабугас». Как все это произошло? Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах. Старика этого звали Звездочетом и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад. Установив телескоп, старик говорил заученным монотонным голосом. «Любезные сеньоры и сеньорины, бона джорно! За 5 копеек вы уносите с Земли на Луна и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марс, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марса, может в раз погибнуть на войне от фузильерской пули». Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс. Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. Звездочет слегка повернул телескоп и вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку. «Ну как?» — спросил отец. «Ты видишь что-нибудь?» «Да», — ответил я. «Я даже вижу каналы». Я знал, что на Марсе живут люди-марсиане, и что они выкопали, неизвестно для чего, на своей планете громадные каналы. «Ну, положим», — сказал отец. «Не выдумывай. Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном, итальянец Скиапарелли. И то в большой телескоп». Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на звездочета никакого впечатления. «И еще я вижу какую-то планету налево от Марса», — сказал я неуверенно. «Но она почему-то бегает по небу во все стороны». «Да я, кажется, планета!» — добродушно воскликнул звездочет. «То якась гадючка заскочила тебе в глаз». Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку. От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролеток и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными. Нет, в то время у меня не было никакой охоты унести с Земли на Луну или Марс. «Почему он красный?» — спросил я отца. Отец рассказал мне, что Марс — умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша Земля, с морями, горными кряжами и буйной зеленью. Но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый. «Значит, Марс — шар из песка?» — спросил я. «Да, пожалуй», — согласился отец. «То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет, так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие». Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно, и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на Земле. С тех пор боязнь пустыни, хотя я еще тогда и не видел, приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, Самумах и кораблях пустыни-верблюдах, но они меня не прельщали. Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней. На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу. Лето было дождливое, теплое, густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай. Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал: «Катится, кат, чертяка, чтоб ему сгинуть навеки!» Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал: «Да то ж суховей! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни, все попалит! От какое несчастье наближается, Костик! Не будет чем даже дыхати!» Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне: «Текай до хаты, а то забьет глаза пылью, а я поплетусь следом, текай!» Я побежал к хате, но суховей настиг меня в пути. Вихри неслись, шурша песком и подымая к небу птичий пух и щепки. Тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым, как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза. На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону, завернутую в шитый рушник. «Господи! Спаси и помилуй!» — испуганно бормотала она. «Пречистая Богородица, пронеси краем!» На хату налетел, кружась, смерч. Зазвенели плохо замазанные окна. Солома на стрехе задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи. Отца с нами в то время не было, он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена. Я помню, что тяжелее всего был нарастающий жар. Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платья. Поэтому я заплакал. К вечеру листья на густых ракитах поникли и висели, как серые тряпки. У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мошкара, черноватой пыли. К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок. Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью. Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать завязку у ворота своей пасконной рубахи. Руки у него тряслись, и он говорил: «Когда за ночь не утихомирится, то чисто опалит все жито, и садочки, и огороды». Но ветер не утихомирился. Он дул 2 недели. Потом немного стих и задул с новой силой. Земля на глазах превращалась в серое пепелище. По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на завалинках, прячась от ветра, ковыряли палками, дрючками землю и изредка говорили: «Каменюка, а не земля! Прямо смерть! ухопила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку. Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про Суховей, он неохотно ответил: «Пропал урожай, пустыня идет на Украину». «А можно что-нибудь сделать?» — спросил я. «Ничего. Не выстроишь же каменную высокую стену в 2000 верст длиной». «Почему?» — спросил я. «Построили ведь китайцы свою великую стену». «Да кто китайцы?» — ответил отец. «Они были великие мастера. Да и когда это было?» Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но, конечно, они продолжали жить в глубине моей памяти и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух, всегда вызывавших у меня непонятное беспокойство. К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, моросящие пасмурные дожди. Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней России и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессильной яростью против пустыни.